Почему вы написали государю письмо, которое привело в отчаяние всю царскую семью и вызвало всеобщее порицание в отношении вас? В первое мгновение королева, казалось, была очень удивлена моими словами. «Вы читали это письмо?» — спросила она с каким-то страхом. «Нет, сударыня, но я видела, какое безотрадное впечатление оно произвело на каждого члена царской семьи, которая вряд ли вам его простит». Королева после этих слов закрыла лицо руками и залилась слезами. Наконец она смогла заговорить. «Так вот почему!» — воскликнула она. «Со мной были так холодны, так сдержаны после смерти брата. Я жила здесь, как в потемках. Ни одного слова, ни одной подробности из Петербурга, чтобы знать, как себя вести. Я узнала обо всем только из письма государя. Король и я сломали голову, обдумывая наш ответ, но брат написал, что все удовлетворены происшедшим, и мы сочли излишними запоздалые и бесполезные возражения. Следовало догадаться, сударыня, что там не могли быть удовлетворены подобными обстоятельствами и подумать прежде всего о тех, кому привелось страдать». «Я хорошо понимала, — продолжала сквозь рыдание королева, — что положение бедных детей невероятно тяжело, но думала, что все понемногу улеглось и не считала себя вправе вмешиваться в такие интимные дела. Все это страшное недоразумение». Бедняжка королева выглядела такой расстроенной. Мне так больно было видеть ее слезы, что вся моя непреклонность тут же иссякла. Я отдала бы все на свете, чтобы оправдать ее в глазах обвинителей. Я попросила передать мне содержание ее письма к государю. Она пересказала его слово в слово. Текст значительно отличался от того, что ходил по Петербургу. Я не удовлетворилась этим и, извинившись за прямоту, попросила у королевы копию письма, сославшись на то, что смогу его верно оценить лишь в том случае, если у меня будет перед глазами текст. Через несколько недель королева прислала мне копию, выполненную собственноручно. Если бы она догадалась одновременно прислать копию письма государя к ней, мне было бы гораздо проще оправдать ее в глазах их величеств. Тем не менее, вернувшись в Россию, я выполнила обещание, данное королеве. Во время одного из моих визитов в Гатчину, оказавшись с глазу на глаз с государем и государыней, я сделала все, чтобы смягчить их недовольство. Правда, от меня не потребовалось особых усилий, потому что обращалась я к сердцам благосклонным и великодушным. Время также сделало свое дело, и я была счастлива, что между ними восстановились прежние любовные отношения. Более того, за год до своей кончины королева выразила желание приехать в Россию, чтобы в последний раз повидать родных и поклониться дорогим могилам. Она страстно мечтала об этом и жила в страхе, что неожиданное препятствие может ей помешать. Однажды, во время обеда у великого князя Владимира, государь спросил, не имею ли я известий от королевы. Я ответила, что только что получила письмо от нее, в котором она писала: «Молите Бога, чтобы я смогла выполнить мое благое паломничество». «Теперь, когда король умер, — произнес государь, — королева могла бы приехать к нам насовсем и не возвращаться более в Германию». Я знала, что для королевы это предложение было неприемлемым, но меня глубоко тронуло великодушное участие со стороны человека, который никогда не бросал слов на ветер и говорил всегда лишь то, что думал. Как известно, королева умерла, не выполнив своего заветного желания. Для меня это было большим горем, потому что мы обе были друг для друга частичкой дорогого прошлого. Возвращаясь к хронологическому порядку моего повествования, приведу письмо государя императора Александра II к его сестре, королеве Вюртембергской Ольге, с извещением о его марганатическом браке.